Глава 15. И пан Лонгин уехал в Краков с сердцем, пронзенным стрелой. А жестокосердный Заглоба с Володоевским поехали в Замостье, где пробыли только день, так как комендант, староста Велецкий, сказал им, что от Скшетузского он уже давно не имеет никаких известий, и что, вероятно, полки под его командой двинуться к Сбаражу для защиты края от мятежных шаек. И это было очень возможно, так как Сбаражу, как собственности Вишневецких, грозила наибольшая опасность от нападения смертельных врагов князя. Благодаря этому Заглобе и Володоевскому предстояло долгое и трудное путешествие, а так как они отправились в поиски за княжной, то рано или поздно должны были ехать, и потому отправились немедленно, останавливаясь лишь по необходимости для отдыха или разгрома разбойничьих шаек, которые бродили еще там и сям. Они ехали по таким разоренным местам, где по целым дням не видали живой души. Местечки были разрушены, деревни сожжены и пусты, народ перебит и взят в плен. Везде встречались им лишь трупы людей, остовы домов, костелов, церквей, довоющие на пепелищах собаки. Кто пережил татарско-казацкое нашествие, тот прятался в лесах и умирал там от холода и голода, боясь покинуть свое убежище и не веря, что несчастье уже миновало. Володоевский поневоле должен был кормить лошадей древесной корой или остатками зерна, который находил полуобгоревших амбарах. Но все же они подвигались довольно быстро, запасаясь главным образом теми припасами, которые отбивали у разбойничьих шаек. После войны и голода наступили холода, третий враг несчастного народа. Но этого врага народ все же ждал с нетерпением, так как он был верным препятствием войны. Володоевский, как человек опытный и хорошо знавший Украину, надеялся, что поиски княжны скоро увенчаются успехом, так как главное препятствие — война — им не помешает. «Не верю я, — говорил Володоевский, — чтобы Хмельницкий из любви к королю отступал на Украину. Это хитрая лиса. Он отлично знает, что казаки, когда они не за окопами, ничего не стоят, и если бы их было в пятеро больше против нас, им не устоять. Теперь они пойдут на зимовку, а стада свои выпустят в степь. Татарам тоже нужна добыча, и если зима будет суровая, то мы будем спокойны до весны». «Может, и дольше. Они все-таки короля уважают. Да нам и не нужно так много времени. Если Бог позволит, то на Масляной мы и отпразднуем свадьбу Скшетузского. Только бы нам с ним не разъехаться. Это вызвало бы новое замедление». «Не булавку же ищем. С ним ведь три полка. Быть может, мы его догоним под Сбаражем, если он не застрял где-нибудь с гайдамаками?» «Догнать мы его не можем. А может быть, узнаем что-нибудь о нем по дороге?» — возразил Владыевский. Но узнать было трудно. Крестьяне рассказывали, что видели кое-где отряды, слышали о стычках с мятежниками, но не могли сказать, чьи это войска. Они могли быть как Риговского, так и Скшетузского. Вот все, что узнали два друга. До их сведения дошло, что казаки в стычке с литовцами потерпели поражение. Весть эта пролетело, как эхо, еще до отъезда Володоевского из Варшавы, хотя в этом многие сомневались, но теперь она распространилась по всей стране со всеми подробностями и выдавалась за истину. За поражение, причиненное Хмельницким коронным войскам, заплатили литовские. Сложил свою голову полк Сен-Жиц, вождь старый и опытный, и дикий Небаба, и вождь сильнейший, чем они, Шичевский, который в рядах мятежников дослужился не до почестей и отличий, не до старств и воеводств, а до посадки на кол. Казалось, что сама Немезида мстила ему за немецкую кровь, пролитую в Заднепровье. Кровь Флика и Вернера, так как он попал в руки радзивилловских немцев и, несмотря на тяжелые раны, был посажен на кол, на котором судорожно бился целый день, пока не испустил дух. Таков был конец того, кто по своей храбрости и военному гению мог стать вторым Стефаном Хмелецким, и которого жажда богатства и славы толкнула на путь измены, клятва преступления и страшных убийств, достойных дикого кривоноса. Вместе с ним, Пуксин, Жицем и Небабой в этом побоище сложили свои головы около 20 000 казаков, а те, что уцелели, погибли в болотах Припяти. Ужас, как вихрь, пролетел по всей Украине. Всем казалось, что после побед под Желтыми Водами, Корсунью, Пилавцами настали времена таких погромов, какие прежде бывали под Солоницей и Кумейками. Сам Хмельницкий, хотя был уже в зените славы и сильнее, чем когда-нибудь, испугался, узнав о смерти своего друга Кшичевского, и снова начал обращаться к колдуньям, чтобы узнать свою судьбу. Они предвещали большие войны, победы и поражения, но не могли угадать, какая участь ждет гетмана. Между тем, можно было ожидать продолжительного затишья, как благодаря поражению Кшичевского, так и по случаю зимы. Народ стал успокаиваться, опустошенные деревни заселялись, мало-помалу все ободрялись. С такой же бодростью два приятеля после продолжительного пути благополучно прибыли в Збарыш и, назвав себя в замке, тотчас же отправились к коменданту, в котором, к великому своему удивлению, узнали Вершула. «А где же Скшетузский?» — спросил Заглоба после первых приветствий. «Его нет», — ответил Вершул. «Значит, вы командуете крепостью?» «Да. Прежде командовал Скшетузский, но он уехал, верив мне гарнизон до своего возвращения». «А когда он обещал вернуться?» «Он ничего не сказал. Сам не знал, видно. Сказал лишь перед отъездом: если кто ко мне приедет, пусть ждет меня здесь». Володаевский и Заглоба переглянулись. «Давно он уехал?» — спросил Володаевский. «Дней 10 тому назад». «Пан Михал, пусть же пан Вершул даст нам поужинать. На пустой желудок трудно рассуждать о делах. За ужином поговорим». «От души рад вам. Я и сам собирался садиться за стол. Впрочем, пан Володаевский, как старший офицер, примет начальство, а я буду у него в гостях, а не он у меня». «Нет, оставайтесь командовать», — сказал Володаевский. «Вы старше меня по годам, к тому же мне, верно, придется уехать». Вскоре ужин был подан на стол, за который сейчас же сели. И Заглоба, утолив голод двумя мисками похлебки, обратился к Вершулу и сказал: «Вы не догадываетесь, куда мог уехать Скшетузский?» Вершул велел слугам, прислуживавшим у стола, выйти и, подумав немного, сказал: «Догадываюсь, но так как Скшетузскому важно сохранение тайны, то я не хотел говорить при людях. Он воспользовался благоприятным моментом, так как мы, наверное, простоим здесь до весны, и, как я думаю, поехал искать княжну, которая в руках Богуна». «Богуна уже нет на свете», — сказал Заглоба. «Как так?» Заглоба рассказал все, как было, и это доставляло ему явное удовольствие. Вершул, как и Лонгин, не мог надивиться этому происшествию и сказал: «Тогда Скшетузскому будет легче ее найти». «Весь вопрос в том, отыщет ли он ее? Взял ли он с собой людей?» «Никого, кроме одного казачка-русина и трех лошадей». И хорошо сделал. Там без хитрости не обойдешься. До Каменца можно бы дойти исполком. Но в Ушице и Могилеве верно стоят казаки. Там у них хорошая зимовка. А в Ямполе их гнездо. Туда нужно идти или с целой дивизией, или одному. — Откуда вы знаете, что он отправился именно в ту сторону? — спросил Вершу. — Княжна спрятана за Ямполем, и он знает об этом. Но там столько врагов, буйраков и камышей, что и знающему попасть туда трудно. А незнающим и говорить нечего. Я ездил на суд в Ягорлык, за лошадьми туда тоже ездил и знаю. Если б мы были вместе, может быть, дело пошло бы скорее. А как он там в одиночку, не знаю. Может, только случайно узнает дорогу, так как и спрашивать опасно. — Так вы хотели ехать вместе? — Да. А теперь я и не знаю, как нам быть, — сказал Заглоба. — Ехать или нет? — Предоставляю решать вам. — Хм! Прошло 10 дней с тех пор, как он уехал. Не догнать его, тем более, что он велел ждать его здесь. Бог весть, какой дорогой он поехал, или на Бар, и Проскуров, старой проезжей дорогой, или на Каменец-Подольск. Трудно решить. — Не забудьте при том, — сказал Вершу. — Мы только предполагаем, что он поехал за княжной. — В том-то и дело, — сказал Заглоба. — Может быть, он поехал что-нибудь разузнать, а потом вернется в Сбарыш. Он знал, что мы должны были ехать вместе, и мог нас ждать. Трудно угадать. — Я советовал бы вам подождать дней 10, — заметил Вершу. Если ждать, то ждать больше или совсем не ждать? — По-моему, не ждать, — заметил Володыевский. — Мы ничего не теряем, если завтра поедем. Если Скшетузский не отыщет княжны, то, может быть, нам Бог поможет? — Видите ли, пан Михал, нельзя в этом деле ничего оставлять без внимания, — сказал Заглоба. Вы еще молоды и ищете приключений. А здесь опасно именно то, что если мы будем разыскивать ее порознь, то возбудим подозрения в тамошних людях. Казаки хитры и боятся, как бы кто ни открыл их замыслов. Они могут быть в сношениях с пограничным пашой или с заднестровскими татарами, кто их знает. Они могут обратить внимание на посторонних людей, которые будут расспрашивать о дороге. Я их знаю. Выдать себя легко. А потом что? А может быть, Скшетузский попадет в такое положение, что ему нужна будет наша помощь? Это возможно. Заглоба задумался так, что жилы вздулись у него на висках. Наконец, точно очнувшись, он сказал: обсудив все, я нахожу, что лучше ехать. Володаевский вздохнул с облегчением. — А когда? — Дня через 2 или 3, чтобы быть бодрыми душой и телом. На следующий день друзья начали собираться в дорогу. Как вдруг, накануне их отъезда, слуга Скшетузского, казачок Цыга, привез известие и письмо к Вершулу. Услыхав об этом, Заглоба и Володаевский отправились в квартиру коменданта и прочли следующее. Я в Каменце, куда дорога через Сатанов безопасна. Еду в Ягорлык вместе с купцами-армянами, которых мне указал пан Буковский. У них татарские и казацкие грамоты на свободный проезд до Аккермана. Едем с товарами на Ушицу, Могилев и Ямполь и будем останавливаться по пути везде, где только есть живые люди. Может, Бог поможет найти, чего ищем. Скажите моим друзьям, Заглобе и Володоевскому, чтобы они ждали меня в Збараже, если им нечего делать, так как по той дороге, куда я теперь еду, ехать нельзя. Можно возбудить подозрение казаков, что зимуют в Ямполе и над Днестром до Егорлыка и держат лошадей в снегах. Чего не сделаю я один, того не сделать втроем. При том же я похож на армянина. Поблагодарите их от души за желание помочь мне, чего я до гроба не забуду. Ждать же я их не мог, это было выше моих сил, и я не мог знать, наверное, приедут ли они или нет. Теперь самое лучшее время для поисков. Купцы разъезжают с бакалейными и суконными товарами. Посылаю к вам верного слугу и прошу о нем позаботиться. Он для меня лишний, и я боюсь, чтобы он по своей молодости не проговорился. Буковский ручается за честность купцов. Тоже думаю и я, и верю, что все в руках Господа. Если он захочет, то окажет нам свое милосердие и сократит мучения. Аминь. Заглоба окончил чтение и взглянул на своих товарищей. Они молчали. Наконец Вершул заговорил первым. «Я знал, что он туда поехал». «Что же нам делать?» — спросил Володоевский. «Что делать?» — разводя руками, переспросил Заглоба. «Теперь нам нечего делать. Хорошо, что он едет с купцами. Так он может всюду заглядывать без всякой опасности, не возбуждая подозрения. В каждой хате, на каждом хуторе найдется, кому что купить, так как казаки ограбили половину Речи Посполитой. Трудно было бы нам попасть за Ямполь. Кшетузский смугл, как валах, и легко может сойти за армянина. А по вашим белобрысым усам сейчас бы узнали. В крестьянской одежде тоже трудно было бы пробраться. Помогай ему, Бог. Мы были бы там лишние. Хоть, признаюсь, я очень жалею, что мы будем непричастны к освобождению нашей бедняжки. Зато мы оказали Кшетузскому большую услугу, убив Богуна. Будь он жив, я бы не поручился за здоровье пана Яна». Володоевский был очень недоволен. Он надеялся на путешествие, полное приключений. Но между тем предстояло длинное и скучное прозябание в Збараже. «Не доехать ли нам хотя бы до Каменца?» — спросил Володоевский. «Что же мы там будем делать и чем жить?» — ответил Заглоба. «Нам все равно, где сидеть. Нужно ждать и ждать. Путешествие, наверное, займет много времени у Кшетузского. Человек молод до тех пор, пока он может двигаться». Заглоба меланхолически опустил голову на грудь. «Остарится в бездействии. Да что же делать? Обойдется он и без нас. Завтра мы отслужим торжественную обедню, чтобы ему посчастливилось. Главное, мы избавились от Богуна. Прикажите-ка расседлать лошадей и будем ждать». Для двух друзей настали длинные, однообразные дни ожидания, которые не могла сократить ни игра в кости, ни попойки. И тянулись они без конца. Уже настала суровая зима. Снег выпал на аршин и покрыл збаражские окрестности. Звери и птицы приблизились к человеческому жилью. По целым дням слышалось карканье воронов. Прошел декабрь, потом январь и февраль, а о пане Кшетузском не было слышно ни звука. Володоевский ездил в Тарнополь искать приключений. Заглоба грустил и уверял, что он старится.